Сизиф поцеловал жену и снова посмотрел на смерть. «Одно слово, госпожа», — взмолился он. «Одно слово с моей суженой». Сердце смерти дрогнуло, поскольку, как ее брат, она была доброй богиней. «Ладно, я дам тебе несколько мгновений». Мир снова пришел в движение. С жужжанием пролетела муха, взметнулась вверх пламя, возобновились разговоры. Миропа коснулась руки мужа и удивленно заморгала, когда Сизиф наклонился к ней и что-то зашептал на ухо. Небесно-голубые глаза округлились и наполнились слезами. Женщина покачала головой, а Сизиф продолжал шептать. Смерть отвернулась, чтобы не смотреть на рыдающую вместе с мужем Миропу. Гости замолчали, не понимая, что происходит. Все в зале снова застыло. «Время пришло», — промолвила смерть. «Госпожа». Царь сдался и кивнул.